Здравствуйте, дорогие друзья! Пришел очень интересный и очень важный вопрос. Несколько дней назад от отчаяния перекрестился и прочитал «Отче наш», и тут же почувствовал себя плохо. До сих пор не могу чувствовать себя хорошо. Как быть? Из этого вопроса следует выделить три подтемы. Первое. Чьему Богу была отправлена эта молитва, это обращение? Второе. В каком эгрегоре это было сделано? И что вообще есть эгрегор? Ну и третий вопрос. Что делать? Что такое эгрегоры? У нас была отдельная передача, и на семинарах подробно об этом рассказываем, поэтому сейчас не буду затрагивать тему про эгрегоры. Единственное, отмечу, чужому эгрегору это было направлено, и поэтому чужой эгрегор как батарейку, задающего вопрос, использовал. Вот и все. Ничего сложного здесь нет. А вот вопрос, чьему Богу было отправлено это молитва, это обращение, нужно разобраться более подробно. Ну и, естественно, через это прийти к ответу по третьему вопросу. Итак, для того, чтобы понять, какому же Богу вот это все было направлено, необходимо опираться на библейские писания, в которых все конкретно в открытом формате рассказывается, растолковывается. Ну вот возьмем Евангелие от Матфея как самое полное, и потом в дальнейшем, может быть, дополним какими-то другими. Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Господа Бога твоего, то есть есть господа, господи, есть боги, а есть Господь Бог твой. Если вы будете читать на арамейских языках, там будут звучать другие слова, например, там Яхва, Иегова и так далее. Итак, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». В данном случае, конечно, здесь можно себе представить, что идет противопоставление вот этого самого дьявола и Бога Господа. И вот сказано, типа, дьяволу не служи, а служи Богу Господу. Но мы уже в первичном до этого абзаце поняли, что богов множество. О них, кстати, есть упоминание и в Ветхом Завете, то есть Торе, и вот в Новом Писании, в Новых Писаниях также об этом упоминается. Читаем дальше. «А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вами Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Итак, здесь конкретно говорится, про какого Бога идет речь, чтобы не было путаницы в богах, господах, господях и так далее. Конкретно Авраама, Исаака, Якова. Вот про этого Господа Бога повествует Иисус. Про других богов он не говорит, потому что он уточнил, какого Господа Бога он имеет в виду. «Ибо истинно говорю вам, доколе не перейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». Другими словами, Иисус говорит, есть древние предсказания, есть древние пророчества, вот это все должно исполниться. Теперь вопрос, на какие пророчества он ссылается? Ну, естественно, не на славяно-арийские веды, не на русские веды, не на русские писания. Он ссылается на писания для иудеев, где об этом все подробно рассказывается. То есть, в первую очередь, на Тору, где прям вот все подробно изложено. Пророки ветхозаветные, пророки истории, вот они как раз являются основой для Иисуса. А теперь интересно, один ли Господь Бог? И вот что приписывают, якобы сказанное Иисусом. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему: Давидов. Говорит им: как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему среди одесную меня, доколе положу врагов твоих к подножию ног твоих? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» Здесь конкретно сказано, что есть Господь один, у него есть Господь другой, то есть над Господом стоит какой-то другой Господь, и вот еще есть сын Господа и так далее. Друзья, о каком единобожии, о каком одном Господе может идти речь? Ну, здесь прям конкретно написано, что Господь Господу моему, и там Сын Господа, и так далее, и тому подобное. Получается, что Господь Бог, даже по иудейским писаниям, не один. Идем дальше. А ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Здесь конкретно сказано, для какого народа будет послан Спаситель? Только для народа Израиля. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Получается, идти надо только к народам, которые относятся к 12 коленам дома Израиля. Вот их народами всех называют вот эти самые 12 колен. Все остальные народы Иисусом не рассматриваются априори для спасения. А вот и доказательство того, что все остальные народы не люди для Иисуса, и Он их не собирался спасать. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпустите ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Только к погибшим овцам дома Израиля, то есть 12 коленам дома Израилева. А она, подойдя, кланяясь ему и говорит: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам». Понятно, что он к ней относился как к собаке, потому что этот хлеб предназначен для тех, кто относится к 12 коленам дома Израиля. Все остальные – псы, собаки и так далее. А дальше еще интересно. Она сказала так: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». То есть здесь эта женщина принимает себя с собакой, которой можно принимать крохи, поедать с пола, брошенной хозяевами, господами. Вот такое унижение она на себя приняла. И теперь стоит прочитать дополнение от Марка. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом Сирофиникиянка, и попросила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Ну, дальше тут его послание по поводу хлеба псам, там же еще и про бисер для свиней, ну и так далее и тому подобное. А кто же такие вот эти самые сирофиникияне? Читаем. Хананеи – группа семитических племен, состоящая из финикиян, амореев, евреев, израильтян, моавитян, идумеев, аммонитян. А финикийцы или финикиняне – это древний семитский народ, населявший Финикинию. Говорили на финикийском языке. Даже своих соплеменников из семитских народов они презирали, относились к ним как к скотам, как к псам и свиньям. Что ж тут можно говорить про, например, людей не из их группы? Например, там, как они говорят, гоем. Кем тогда они являются? Давайте дальше разбираться. «И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увеченных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увеченных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Не того самого единого Бога, Создателя всего, либо богов, создавших всего, а вот именно Бога Израилева. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в Пакибатии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Друзья мои, 12 колен дома Израилева, вот это все самые народы, которые относятся к семитским группам, к которым пришел Иисус, будут судить те, кто пошли за Иисусом, которые сами должны быть выходцами из 12 колен дома Израилева. Вот такая простая арифметика. Ничего здесь придумывать не надо. Все конкретно описано и написано. И вот дополнение от Марка. Один из книжников, слышав их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей – слушай, Израиль. Господь Бог наш есть, Господь единый. И единый, уточню еще раз, для всех иудеев. То есть что сказал Иисус? Собирайтесь все под Богом нашим, Богом, Господом Израилева. Это и есть наш единый Бог, наш единый Господь. Все, точка. И вот дополнение от Луки. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына и наречет ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и сикера, и Духу Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что поселил народ свой и сотворил избавление ему. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство, да ядите и пиете за трапезою моею в царстве моем». И сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Также следует внимательно посмотреть Апокалипсис, который переводится как Откровение. И там мы найдем строки, опять же, про 12 колен дома Израиля и про тех, кто спасется, а кто не спасется. Там конкретные числа указаны. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Обратите внимание, здесь имеется в виду только 12 колен дома Израилева и только 144 тысячи праведников из этих самых колен. Все остальные народы, они находятся в массовке. Они там присутствуют, но к Богу Израиля они не приближаются. Их Бог Израиля к себе не зовет. Мало того, праведники – только мужчины и только девственники могут приблизиться к Господу Израиля. Все остальные не вписываются. Я уж не говорю про тех, кто 12 коленам дома Израилева не относится. Женщин там вообще нет. Но теперь следует нам обратиться к Торе, где рассказывается о том, как обращаться с гоями и кто такие гои. Ну, например, вот в Второзаконе. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Итак, со своими нужно поступать, как говорится, по-человечески, по-божью, а вот с другими, гоями и так далее, нужно поступать как хозяин, чтобы завладеть всех их имуществом, всеми их угодьями, землями, а их превратить в рабов и скотов. Поэтому здесь и написано про то, что все остальные, кто не относится к 12 коленам дома Израиля, это животные, это мясо, это жертвы. Можете почитать и другие священные книги иудеев. Там прям конкретно рассказывается, как, чего, зачем, почему. И теперь возникает закономерный вопрос. Как же можно обращаться через чужой эгрегор, который тебя дует, как батарейку использует, к чужому Господу, для которого ты вообще никто и звать тебя никак, даже не расходный материал, или к его последователям, которые тебя воспринимают как жертву, как скот, и ничего с тобой хорошего делать не хотят, если при этом ты еще и забываешь свою родню, свой род, своих родовичей? Ну как? Там ты никто, там ты скот, и ты туда обращаешься. А своих, которые тебе всегда могут помочь, ты презираешь, забываешь. Может быть, отсюда как раз проблемы-то идут. Мне вспоминается картиночка такая интересная. Значит, здесь нарисован церковь, и там какие-то люди. Они хвалят Господа Бога Израилева. Дальше стрелочки идут к Господу, Богу Израиля, о чем здесь сегодня был разговор. А вниз идет та сила, которая усиливает народ Израиля. Вот получается, что если русский человек недоволен тем, что какие-то другие народы возглавляют руководство страны, как они заявляют сами, какие-то там партии, какие-то бизнесы, какие-то банки и так далее. То есть, ну, не русские люди, да, вот сами русские об этом постоянно кричат. Но при этом молятся Богу Израиля, то есть отправляют туда всю силу, а Господь Израиля, усиливает своих последователей, 12 колен дома Израиля. Вопрос, а чего вы хотите-то? Но вы же сами это все делаете. Вы сами усиливаете тех, кем вы недовольны. Вы сами усиливаете тех, кто вас считает за скот. Кто вас грабит, кто вас обижает, обманывает. Чего вы хотите-то по-другому? Мне часто обращаются люди, вот есть там христианский какой-то наш социализм. Я говорю, друзья, вы в христианстве-то Господу, вот Богу-то, какому Израилю отправляете? Это же вот Иисус сам все вам рассказал. Вы о чем вообще говорите-то? Вы хотите скинуть вот это самое иудейское иго, как вы это называете, но при этом вы этих иудеев через Бога Израиля и молитвы к Нему усиливаете. У вас как это в голове вообще? Что, складывается, не складывается? Как вы тут можете ругать, а вот тут вы можете усиливать? Здесь вы ненавидите, а здесь посылаете им всю свою энергию. Я не понимаю, как такое может быть. Вы вообще, что ли, не читали Евангелие? Вы не читали Ветхий Завет, то есть Тору? Вы не понимаете, что, зачем, почему? Вы наслушались вот этого всего иудейского, почему-то стали усиливать их Господа, Бога, а свой род, своих родовичей, своих родовых богов, из которых вы и вышли, вы предали. А ведь самое страшное – это предательство. Самое страшное. Вы предали сами себя через предательство своих родовых богов. Вы обращаетесь за помощью к тому, кто изначально настроил против вас все. И это не ваш бог. Здесь сказано, что богов множество. Есть Господь, Бог Израиля, там Господь, Господь и Сын Господа, а есть наши родовые боги. И с нашими святынями, там тоже в Ветхом Завете или в Торе написано, как нужно себя вести. Рубить святые рощи, уничтожать святые места и так далее. Уничтожать жрецов, волхвов, тех, кто несет наше родовое. Что вы хотите достичь, когда вы усиливаете тех, кого вы ненавидите? Когда вы взяли чужое, а свое предали? Но ведь предатели-то не милуют, предатели уничтожают. А вы не только стали предателями, которых надо уничтожать, так вы еще и через предательство усиливаете то, что вас и так уничтожает. Друзья, а не отсюда ли вообще война идет? Не отсюда ли вообще наши земли очищаются от нас же самих, нашими же руками же за наш счет? Вы об этом не задумывались? И сколько бы вы там ни говорили про какие-то объединения, про какие-то дела, про прекращение войны, что мы триединый народ и так далее. Если вы поддержите того, кто настроился против нашего единого рода и народа, вы будете гибнуть в войне, заливаясь своей же кровью. Непонятно вам это? Задумайтесь об этом, пока еще вы живы. Потому что потом придется ответ держать там, перед совестью, своими родовичами и перед богами своими. К Богу Израиля вас не пошлют. Вы туда не попадете. Он для своих, для израильтян. А вот перед своими вы представите. Из-за предательства, из-за делишки свои, предательские, придется отвечать. Но возникает закономерный вопрос, а что же делать? А я думаю, что необходимо так открыть широко глаза, включить разум, посмотреть, через что иудеи одержали верх. А верх одержан, друзья мои. Как бы вы сейчас ни говорили, что верх одержан. Так вот, одержан через то, что иудеи следовали своим родовым укладам жизни, которые прописаны в их заповеди, и делали они все свои дела и продолжают делать совместно. То есть опираются на свою историческую основу, на свои какие-то заповеди, на заповеди своего Бога и совместно все делают. Но так их пример разве нам не наука? Но если они через это нас всех победили, значит, необходимо опираться на свое родовое, на свои родовые заповеди, на своих родовых богов, предков и своих родовичей. И основываясь на этом, начать жить по-человечески, основываясь на наши родовые заповеди, совместно со своими родовичами, делая важные дела, чтобы стать хозяями своей жизни. Пример Махатмы Ганди очень показателен. Когда он опирался на культуру Индии, на тех людей, которые являются индусами по рождению, и совместно с ними начали делать то, что им необходимо. Да, потом нашлись бездари и предатели, которые все это дело развалили после убийства Махатмы Ганди. Но в этом нет вины Махатмы. Это вина предателей. Точно такая же, как и вина предателей тех, кто сейчас усиливает чужое и при этом жалуется на то, что нам всем плохо. Задумайтесь об этом. Ибо сейчас решается вопрос, жить нам на этой земле по-человечески, либо не жить вообще. Я думаю, что у нас разумность должна восторжествовать. Пора возвращаться к своим корням, перестать лить воду на мельницу тех, кого вы ненавидите. Ибо все остальное – это глупые слова маленьких детей, которые неразумны и беспомощны. На сей я с вами прощаюсь. Желаю добра, быть добром.